Я чувствую себя так, словно выпил маленько. Мне трудно ходить. Мой взор затуманен. Мне трудно воспринимать такое огромное пространство, не огороженное решеткой. Мы садимся в машину, которая сразу же трогается. Я одержим одной единственной мыслью, от которой прямо-таки дыхание перехватывает. В каком состоянии я увижу своих? Узнают ли меня мои дети, а Люба? Известили ли их о моем освобождении? Мы едем довольно долго. Вот и бабушкина, расположенная примерно в 12 километрах от центра Москвы. Останавливаемся на Напрудной улице перед домом 22. «Приехали», — обыденным голосом произносит полковник. Я выхожу, машина разворачивается и уезжает. С минуту стою неподвижно. Надо глотнуть воздуха. Страшно волнуюсь, пытаясь посмотреть на себя самого со стороны. С узелком в руке, в брюках и полувере, подаренных мне товарищами по заключению, я похож на настоящего бродягу. Костюм, который я носил со времени моего ареста, постепенно обтрепался, превратился в лохмотья. От той поры осталось только старое пальто, очень выручавшее меня в зимние ночи. Вхожу в дом номер 22, спрашиваю у какого-то жильца, где проживает семья Треппер-Бройде. Тот недоверчиво оглядел меня с ног до головы и полураздраженным, полувраждебным тоном бросил: «На заднем дворе, в бараке». В бараке. Значит, ничего лучше барака для них не нашлось. Обхожу дом и оказываюсь перед деревянной хибарой. Один ее вид — воплощение большой бедности и нужды. Вот и входная дверь. Стучусь, мне открывает молодой человек. Мой сын Эдгар. Он не узнает меня. Как-то подозрительно смотрит, и мне сразу становится ясно, что возвращение в родной дом будет не из легких. Я свободен. Но мне никогда не приходило в голову, что даже свободу, даже когда она уже есть, и то приходится с трудом завоевывать. Справившись с внутренним волнением, говорю: «Я друг вашего отца. Пришел передать от него привет». Он пристально смотрит на меня и отрицательно качает головой. «Ошибаетесь. У нас нет отца. Он умер во время войны». Мои ноги подкашиваются. Ценой какого-то неимоверного, сверхчеловеческого усилия удерживаюсь в вертикальном положении. «А где твой старший брат? Дома?» «Нет, в Москве. Вечером будет». «А твоя мама?» «Она в отъезде». На меня обрушивается усталость огромная, многопудовая усталость. Мой сын принимает меня как назойливого чужака. «Я еле держусь на ногах», — говорю я. «Можно мне немного отдохнуть? Если хотите, прилягте на кровать в соседней комнате». Эдгар приносит мне чашку кофе и исчезает. Я в полном жутком и беспредельном отчаянии. Я, выдержавший столько испытаний, никогда не терявший надежды, вдруг упал духом. Неведомый по силе стресс выворачивает меня наизнанку, по щекам текут слезы. Я чужой для самых близких мне людей. Эта горькая мысль разрывает сердце, и в груди такая острая, такая колющая боль. Несколько часов я плачу, как ребенок. Время от времени пытаясь успокоиться, взываю к собственному разуму, цепляюсь за какие-то надежды. Ничто не помогает. У меня больше ничего нет. Я потерял все. Так я и лежу. Вдруг слышу, открывается входная дверь, за стенкой шепот. Встаю и толкаю дверь, соединяющую обе комнаты —